Перо. Конец сентября, начало октября 1774 года от сошествия. Море льдов. «Поручение для Кайра Лилидея!» Услыхав издали свое имя, Джимис перегнулся через фальшборт и глянул вниз, на причал. Среди суматохи, какая всегда предшествует отбытию судна, островком покоя маячили четверо. Они сразу бросались в глаза из-за своей неподвижности. Странная компания. Трое знатных кайров из гарнизона первой зимы – Глен, Кальвер и Доркс, а с ними мещанин в сером плаще. Этот последний мог бы являться Греем кого-то из троицы, однако был, как для Грея, слишком тощ и неказист, и отчего-то безоружен. Не был он и герцогским курьером, прибывшим в сопровождении воинского эскорта. С депешей для Джимиса лорд Эрвин наверняка послал бы человека, которого Джимис знает в лицо. Меж тем Кайр Глен повторил свое воззвание. «Поручение для Кайра Лилидея!» Один из матросов, что катили на борт бочонки воды, указал кивком головы. «Там он, на баке!» Джимис не стал говорить сверху вниз. Это было бы оскорбительно для визитеров. Пробившись сквозь погрузочный хаос, сошел по трапу и отсалютовал. «Здравия вам, Кайры!» Они ответили на приветствие, и Глен сообщил. «Имеем для вас послание, Кайр Джимис!» «Что приказывает его светлость?» «Не герцог», — ответил Глен. «И не приказывает. Мы привезли из первой зимы просьбу от великого лорда Десмонда». Кайр Джимис прежде не жаловался на глухоту, однако тут счел нужным переспросить. «От великого лорда Десмонда Ориджина, отца герцога?» «Так точно». «Из каких же пор великий Десмонд просит своих вассалов вместо того, чтобы приказать? Уж не оговорились ли вы, Кайр Глен?» «Лорд Десмонд теперь вам не сюзерен и не может требовать». «Однако он величайший воин Севера и отец моего лорда. Он знает, что я без сомнений выполню любой его приказ. Если только...» Внезапная догадка посетила Джимиса и заставила нахмурить брови. «Если только приказ лорда Десмонда не идет вразрез с приказом его сына. Уж не об этом ли речь?» Глен вынул конверт и протянул Джимису. «Прочтите, Кайр!» «Скажите на словах, Кайр Глен, если не желаете меня оскорбить». «Не примите за неуважение, Кайр Джимис, но лучше вам прочесть. Хочу, чтобы вы правильно поняли просьбу». «Стало быть, это такая просьба, которую можно понять неправильно». Джимис взвесил письмо на ладони с явным желанием порвать его. Глен сказал... «Если в двух словах, Кайр Джимис, то лорд-отец просит вас взять в путешествие попутчика». «А если в трех словах? Где подвох, Кайр Глен?» Четвертый визитер, тот, похожий на мещанина, выступил вперед. «Позвольте мне внести ясность, Кайр Джимис». «Имя?» «Марк Фрида Стэнли». «Чернь, кто позволил тебе говорить?» Мещанин нагло ухмыльнулся. «Великий лорд Десмонд, лучший воин Севера. Видите ли, он определил меня вам в спутники». Трое кайров кивками подтвердили его слова. Джимис спросил. «И зачем ты мне?» «Абсолютно незачем. Я буду выполнять задание, которое поручил мне милорд. Вам, Кайр, я ничем не помогу, а напротив, послужу обузой и источником раздражения. Ведь вам придется приглядывать, чтобы я не сбежал. По правде, я вам сочувствую и даже готов попросить прощения». Джимис в паре емких фраз поблагодарил Марка за сочувствие, а после добавил. «Приказ дан тебе, так что дело твое. Хочешь плыть — плыви, хочешь бежать — беги. Нянькой я тебе не буду». «Не все так просто, Кайр Джимис», — вмешался Глен. «Видимо, вы не поняли, кто этот человек. Его нельзя отпустить, ибо он пленник герцога. Его прозвище — Ворон Короны». И тут Джимис вновь подумал, что слух его подводит. «Ворон Короны?» «Так точно!» «Тот самый, которого прислали отравить герцога Эрвина?» «Тот самый!» Джимис выхватил меч. Эхом лязгнули клинки Гленна и Доркса, скрещенной сталью заслонили ворона. «Тьма вас сожри, Джимис!» — процедил Глен. «Я не меньше вас презираю эту тварь, но герцог Эрвин приказал сохранить Марка живым, а лорд Десмонд просит взять его на борт судна. Вы хотите ослушаться сразу двух Ориджинов?» Джимис опустил клинок и, наконец, вскрыл конверт. Быстро проглядел письмо. «На печати герб Ориджинов. Но я хорошо знаю почерк милорда. Писал не он». «Конечно, черт! Милорд хворает. Он не смог бы и слова написать. Это рука герцогини». «Ее почерк мне не знаком. Откуда мне знать, что это действительно просьба милорда, а не чья-то гнусная выходка?» Марк сказал. «Чтобы вы не сомневались в этом, лорд Десмонд просил передать, когда вы вернулись из Эксплорады вдвоем с Эрвином». «Герцогом Эрвином», — рявкнул Джимис. «Тогда еще просто Эрвином», — не моргнув глазом, отрезал Марк. «После Эксплорады лорд Десмонд сказал вам наедине такие слова». Он приблизился к Джимису, невзирая на клинок, лезвие которого уперлось Марку в грудь, и произнес фразу шепотом, неслышно для остальных кайров. Джимису потребовалось несколько секунд, чтобы справиться с удивлением. Затем он убрал меч. «Я выполню просьбу милорда и возьму тебя. Сделаю все от меня зависящее, чтобы ты остался жив и выполнил поручение, в чем бы оно ни состояло. Мне противен твой вид и голос, так что я не стану говорить с тобой без крайней нужды. Но если уж и заговорю, то считай, что к тебе обращается лорд, праотец и бог в одном лице. Ясно?» «Ни тени сомнений, Каэр Джимис». «На борт!» Сказать, что Ворон Короны не любил корабли, не сказать ничего. В тех краях, где он родился и вырос, самым глубоким водоемом был колодец, самой широкой водной преградой — лужа на подвальной улице. Плавал Марк с грехом пополам. К земной тверди относился сообразно ее названию, как к тверди. Земля — незыблемая опора. Такую ее создали боги и поступили мудро. А вот палуба корабля — порождение темного ида, инструмент пыток, источник изощренных и долгих мучений. Она издает массу устрашающих звуков, скрипит, тихо постанывает, исторгает из недр себя гулкий стук или плеск. Она дышит, пошатываясь из стороны в сторону, вздымаясь и опадая, словно грудь чудовища. Порою негодует и становится на дыбы, норовя скинуть тебя в бездну, а то пускается в пляс, швыряет человечков из стороны в сторону и лупит о стены, как прилежная служанка перину. Кто-то мог бы возразить на это словами о морской романтике, бескрайнем просторе, чувстве свободы, свежем бризе, наполняющем паруса. Марк рассмеялся бы в лицо сему наивному глупцу. Простор и свобода — это вы, сударь, о темной клетушке в трюме, набитой людьми, будто бочка сельдью. Романтика, сударь, это когда ветруган, щедро сдобренный солеными брызгами, вымораживает вам все внутренности вплоть до костного мозга, а свежим воздухом вы изволите звать аромат плесени, жевательного табака, солонины и мужского пота. Этот ядреный запах так крепко прилипает к шхуне, что, кажется, сожги посудину дотла, он и то останется. Стоит добавить сюда вечную темень в корабельном брюхе и проклятую тесноту. Поднимешь голову — ушибешься. Сделаешь шаг, налетишь на кого-нибудь. Названный выше романтик мог намекнуть, что в темнице первой зимы приходилось похуже. Марк не был согласен. В подземной камере он содержался один. В трюме шхуны такое же пространство делили с ним еще двое греев Кайра Джемиса. В камере его кормили. На шхуне, чтобы поесть, требовалось идти куда-то, а затем идти назад и дорогою пытаться удержать пищу в желудке, бунтующем от качки. Наконец, темницы, мое почтение, леди Ионе, присуще некое благородство. В своих страданиях узник может найти повод проявить мужество, стойкость, силу духа. На корабле какое тут мужество, если малец Юнга держится в 100 раз лучше тебя? Как тут гордиться силой духа, когда тебя тошнит все свободное ото сна время? Передвигаешься ты на четвереньках, а цветом лица не отличаешься от трупа. С другой стороны, вполне можно сказать, что Марк коротал время. Если бы описывал свое путешествие какой-нибудь столичной барышне, то выразился бы именно так. «Миледи, я кое-как скоротал время, пока мы шли от Беломорья в Спот». Когда он заново научился есть и ходить прямо, как подобает человеческому существу, исполнился гордости от своих успехов и смог подумать о чем-то еще, судно уже стояло на якоре у крохотного поселка по ту сторону Кристальных гор. Кто-то, кажется, потомок, сказал ему: «Слетал бы ты на берег, ворон, все наши там развлекаются, Ну, кроме вахтенных». «Благодарю, мой друг», — ответил Марк. «Я потратил столько усилий, чтобы привыкнуть к морской жизни. Сойду на берег, все пойдет на смарку». «Тогда давай с нами в кости». Марк осмелел достаточно, чтобы попытаться получить от жизни удовольствие, и согласился. За столом, роль которого играла бочка Эля, собрались трое вахтенных. Пара матросов и Грей Джон Джон. Когда Марк с потомком присоединились к ним, вахтенные загоготали. «Ха-ха-ха! Никак черный птах вернулся к жизни! Где только Каир Джимис тебя взял, такого чахлого?» А Джон Джон огрел его по спине. «Ты мне агатку выиграл! Молодца! Я поставил, что ты не свалишься за борт!» Парни сочувствовали Марку. Всем известно, что у Греев собачья жизнь, а Ворон стоял еще ниже Джимисовых Греев, да к тому же маялся морской болезнью. Бедолага. «Ничего», — сказал Марк. «Я чувствую Божью руку на своем плече. А знаете, что это значит? Я вас разделаю, как детишек. Вот что». Моряки хохотнули и усадили Марка за стол. Выдали деревянную кружку и пяток костей. Простая игра. Мечешь кости, смотришь свои и чужие, один раз можешь перекинуть часть костей. Или можешь, не глядя, добрать еще кость. Тогда не перекидываешь. Это зовется в темную. Задача — собрать фигуру сильнее, чем у соперников. Фигуры такие. Вилы — три одинаковых числа. Малая лесенка — четыре числа подряд. Телега — четыре одинаковых. Большая лестница — пять подряд. А самая сильная фигура — папаша. Это все пять костей с одинаковыми числами. Играли по маленькой, на звездочке, чтобы растянуть удовольствие. Вахта сменится только под утро. Пить нельзя, делать нечего. Какая радость за час просадить все монеты и разойтись по злому. Было их, кроме Марка, четверо. Ларри, старший матрос, рулевой, любил поговорить. Болтая кости в кружке, приговаривал. «Давай, рыбье брюхо, метни и корки!» Или «Тарам-парам, покатилась по дворам!» Или еще чего. Между канами размышлял вслух о том, на что падал его взгляд. А когда не хватало слов, что случалось нередко, Ларри вставлял веский эпитет «туды и сюды». Дабы ясно было, что это он не с дуру ляпнул, а со смыслом, Ларри добавлял выразительный жест рукой «туды и сюды». Худой и высокий потомок носил куртку с чужого плеча, настолько задубелую от грязи и морской соли, что вовсе не гнулась, а сидела на парне, словно рыцарская кираса. На загорелом, как бифштекс, лице потомка пятнами снега сверкали глазные белки и зубы. Соленый сливал монетку за монеткой и хранил хмурое молчание. Мог буркнуть только «Ну?», что означало «Давай уже, мечи свои чертовы кости!» или «Две!», в смысле «Перекину два числа, авось повезет!» Соленый то и дело почесывал бороду, она издавала сочный ворсистый шорох. Был с ними и Грей Джон Джон, которого за некую провинность Каир оставил на борту. Формою тела Грей напоминал сундук. Приземистый, широкий, квадратный. Джон Джон совсем не разумел шуток, но старался смеяться вместе со всеми. Выходило скверно, глухо и мрачно, будто филин ухал. Ху-ху-ху! Шутили все по мере своих возможностей, даже Соленый и Джон Джон. Правда, темы для юмора были скудны. Что творят парни на берегу с сельскими девками? Раз. И кто что вычудит, когда напьется? Два. За час-другой обе темы обсосали до мельчайших косточек и сделалось тоскливо. Говорить не о чем. Все в одном корыте. Какую новость не скажешь, остальные тоже видали. Азарта мало. Кто выиграл, не шибко радуется. Паршивые медики, не агатки. А на берегу маячат костры, дразнят своей пляской. Остальные парни там, с вином, с девками, а мы туды-сюды тут. И вот тогда Марк, надо заметить, он выигрывал чаще других, предложил одну забаву. «Давайте сыграем не на деньги». «А на что туды-сюды, на блох? Так у меня своих довольно». «Ху-ху-ху! Нет, братья, на истории. Кто проиграл, тот рассказывает что-нибудь этакое». «А что ж тут этакого?» — возразил потомок, сверкая белками. «От самого Беломорья ничего такого и не было. Рыбу-копье видали, да на лорде Сельвине один дурак утоп. Вот и все приключения». «А я не сказал, что из нашего плавания. Что угодно можешь вспомнить, про кого вздумается. Кто герцога видал, кто дворянку целовал, кто мыша арбалетом убил. Всякое сгодится. Но два правила. История должна быть с диковинкой, и чтобы тот, кто выиграл, ее прежде не слыхал». Матросы призадумались. Соленый пошуршал бородой. Ларри сказал: «Пожалуй, оно туды-сюды и того. Весело. Только ты, ворон, первым начни. Покажи, как делается. Выложи ставку на бочку, а там уж и сыграем». «Ага. Угу. Ху-ху», — закивали другие. «Запросто», — сказал Марк. «Но только вы потом не жалуйтесь». «На что?» «История истории рознь. Коли я ставку сделаю, то проигравший на нее ответит по достоинству. Моя история будет на золотой. Вот и ваша, чтобы не хуже. Идет?» Все мигом сослались и даже подались к Марку. Любопытно стало, что же это за история на Эфес. Ворон кашлянул и сказал: «Знаю я девицу, которая обыграла императора в Стратемы». «Владыку Адриана?» «Угу». «Девица?» «Ага». «И ты ее видел?» «Вот как с тобою говорил. Нет, не как с тобою. Она-то покрасивше будет». «Да врешь, рыбье брюхо. Другим юшку заливай, с нами не пройдет». Марк ухмыльнулся. «Чтобы мне в земле не лежать, если вру». Страшная моряцкая клятва, подслушанная днем ранее, возымела действие. Глаза матросов поползли на лоб. «Выходит, не врешь? Вот это да! Что же за девица такая? Девки, они что, твои куры? Пятак от дюжины не отличат?» Наслаждаясь произведенным эффектом, Марк рассказал об игре Минервы с Адрианом. «Поди ж ты! А как барышня туды-сюды выглядела?» Марк описал. «А ее имя?» «Вот имя вам, братцы, я сказать не могу. Бедняжка и так хлебнула горько из-за свою дерзость. Услали ее в монастырь». «В монастырь?» «Подземный», — веско уточнил Марк. Матросы притихли. «Ну, чего молчите? Моя ставка на бочке. Теперь играем. Кто сольет, должен выложить монету не мельче моей». Метнули кости. Ларри заказал в темную и добрал четверочку. Потомок перекинул и набрал вилы на тройках. Джон-Джон и Соленый набрали по короткой лесенке. Марк — телегу на шестерках. Ларри вскрыл три четверки. Потомок проиграл. «Ну-ка, дружок, выкладывай историю». «Ведомо вам или нет, — степенно изрек матрос, — а я прямой и полноценный потомок святой праматери Мириам Темноокой. Вы поди считаете, что всех мириамцев перебили насмерть янмейцы еще при багряной смуте? Да только оно не совсем так. Имелись у тогдашнего владыки, которого янмейцы-то прирезали, двое племянников. Владыка перед войною призвал всех своих мириамцев родичей ко двору, но племянники решили, нельзя класть все деньги в один кошель. И вот поехали они не в Фаунтерру, а совсем наоборот. Когда в столицу нагрянули янмейцы и порубили на капусту всю темноокую братью, то племяннички владыческие были уже далеко. Не без причины они опасались янмейского гнева, и потому схоронились на безлюдном острове, а остров тот прозвали Материнским. Он и сейчас так зовется. Это название, оно как намек. Если парень из рода Мириам, то поймет, кто есть самая первая и святая праматерь, и потянется на остров. Так за века на Материнском острове и собрались все мириамцы, кто смог уцелеть. Родили детей и внуков, а там и правнуков, и всех остальных. Мой отец, ведомо вам или нет, как раз и есть правнук темноокой Мириам, что выжил на острове, а доказательством тому моя наружность». С важностью епископа, правящего службу, потомок поднес светильник к лицу. Впрочем, все и без того прекрасно знали, что кожа потомка имеет цвет крепкого кофе с тремя каплями молока, а радужки глаз, как спелая черника. «Это я вам, братцы, в полном секрете сообщаю», — добавил матрос. «Ведь если какой-нибудь лорд Янмейц узнает мою тайну, то сразу пошлет халуев за моей головушкой. Считайте, что вверил вам жизнь свою». «Да какая к чертям коровьим тайна?» — воскликнул Джон-Джон. «Ты ее всякий раз говоришь, как выпьешь. Весь север знает, что во флоте Флеминга служит черномордый моряк и зовется мириамцем. Ты уже всем похвалился. И матросам, и боцманам, и Греем, и капитанам. Рыцарей встретил, им тоже наплел про свою праматерь». «И девкам завсегда эту песенку поешь», — вставил Соленый. «Всякий бордель на побережье тебя знает. С порога орут. Потомок праматери явился. Давай, иди к нам, черненький. Заждались». Потомок насупился. «Эх, все, язык мой длинный. Доведет меня однажды до плахи. Хотя бы ставку-то примите». Матросы отказали, но ворон снисходительно кивнул. «Отчего нет? Хорошая история. Все слыхали, но мне-то впервой. Принимаю». Хлебнули пиво, метнули кости. Теперь проиграл Джон-Джон. Недолго думая, он рассказал про двухголовую собаку. А Надя живет на псарне у одного нортвудского барончика, и тот ею страшно дорожит. Предметы имеются у многих дворян, а чудесная псина лишь у него. На охоте ей цены нет. Барончик так ее натаскал, что левая голова чует след лисицы, а правая — зайца. И лают головы на разный голос, так что по лаю сразу зверя поймешь. Правда, и жрет собака за двоих. Хо-хо-хо. Матросы откинули эту историю. «Твой Кайр, Джон-Джон, говорил, что эта собака давно издохла, а кто помер, о том не сказ». Марк тоже прокачал головой. «Я про девицу благородную, потомок вообще, а про матери, а ты со своей собакой». Джон-Джон призадумался и вспомнил другое. Его хозяин, Джон-Джон звал его Мой, как-то сошелся в поединке с другим Кайром. А дело было в горах. Вот они и решили драться не просто так, а на подвесном мосту над пропастью, внизу которой бушевала река. Скрестили мечи, стали рубиться. Полчаса рубятся, час, никто не уступает. Тут хитрый противник Моего, возьми да и замахнись на веревку, что держит мост. Мой парировал удар. Кому охота в пропасть полететь? А враг только этого и ждал. Крутанул клинком и выбил у Моего меч. Клинок исчез в реке. Враг сказал: «Неохота рубить безоружного, сдавайся, пощажу». Мой говорит: «Черт с тобой, руби». Враг только замахнулся, Мой прыгнул на него, схватил за руку и вывернул кисть так, что меч врага тоже упал в ущелье. Но враг левой рукой выхватил кинжал, а Мой тоже выхватил, и стали драться на ножах. Еще полчаса рубились кинжалами, но вот оба одновременно измыслили финт и вместе провернули, и оба друг друга полоснули по запястьям. Кинжалы тоже выпали из рук. Впору бы им помириться, но Мой сильно осерчал. Меч его пропавший был дорогим, с рубинами. Выставил Джон-Джонов хозяин палец и сказал: «Я тебя пальцем заколю». Враг тоже выставил, и стали они пальцами драться. Целый час еще дрались, никак не могли поймать друг друга. Но вот противник изловчился и со всей силы ткнул Моего в глаз. А Мой, будь не дурак, успел наклонить голову. Враг попал ему не в глаз, а в лоб, и сломал себе палец. Ху-ху-ху. В этот самый миг Мой ударил его в шею, точнёхонько в жилку. Так и помер враг от пальца славного Кайра, а Кайр с тех пор носит на этом пальце колечко. Джон-Джон даже не сомневался, что история будет принята, но морячки возроптали. «Про колечко-то ты прав. А вот с мечом туды-сюды. Неувязка. Твой хозяин и сейчас носит меч с камушками на эфесе. Он что же, с одного ущелья его достал?» «Он себе точно такой заказал», — слегка сконфуженно ответил Джон-Джон. «Что-то эфес не смотрится новым», — ухмыльнулся Ларри. «Да и глаза твои не смотрятся правдивыми», — добавил Марк. «Выходит, не по душе моя история». Джон-Джон свирепо шмыгнул носом. «Так получай другую. Твой хозяин, Кайр Джимис, пытался убить его светлость. По нраву тебе такая история?» Воцарилась тишина. Марк, помедлив, спросил: «Его светлость Ориджина? Молодого или старого?» «Молодого герцога Эрвина. В Запределье, на болоте», — мстительно бросил Джон-Джон. «Поди, хозяин не говорил тебе об этом своем подвиге?» «Ты прав, брат, я впервые слышу», — признал Марк. «Вот только не разумею одного. Ты что ли ясновидец, как светлая Агата? Из похода вернулись Кайр Джимис и герцог Эрвин. Больше ни души. И кто же из этих двоих тебе поведал? Возможно, конь герцога или Джимисов пес?» «Двое вернулись из-за реки», — не дрогнув, ответил Грей. «Но дело было еще до реки, на мягких полях. Твой хотел поднять мятеж и убить герцога. Мол, Ориджин — плохой командир, за место него другой нужен. Но герцог задавил Джимиса. Не железом, а так, одной силой воли. Потом прогнал из отряда и Кайра, и тогдашнего и воинного Грея, Хэнка по прозвищу Моряк. И этот Хэнк быстро смекнул, Кайр не стерпит живого простолюдина, видевшего Кайра в позор, и быстренько сбежал. Благо, на болоте легко пройти так, чтобы не догнали. Хэнк вернулся на побережье, пришел в порт, нанялся на торговую шхуну. Я его встретил в корчме Кривой Бушприт, что у бухты Два Утеса, и за кружкой винца морячок мне все и выложил. Очень был в обиде на хозяина, потому не постеснялся. Отчего же герцог пощадил Джемиса? Кто знает, чем-то выслужил прощение. Может, жизнь его светлости спас. То было уже без Хэнка, так что он о том не сказывал. Что ж, принимаю. Щедрая ставка. Медленно кивнул Марк и метнул кости. По правде говоря, он был не ахти каким удачливым игроком. Да и вообще, положа руку на сердце, не назовешь везунчиком парня, который еще недавно попивал чаек с самим императором, а теперь плывет на край света в утлом корыте, да режется в кости с матросней. Однако Марк приметил одну штуку, которая стала очень кстати. Вилы выпадают куда чаще малой лесенки. Выбирая, какие кости перекинуть, северяне вечно надеялись на лесенку, поскольку она сильнее вил. Но лесенка выпадала редко, и Марк, ставивший на вилы, частенько выигрывал. В качестве заслуженного приза он услышал новую дюжину небылиц. Про капитана шхуны Джеффа Бамбера, что родился не лорденышем или купчонком, а матросским сыном, и сам докарабкался до капитана. Теперь он собирает деньжата, чтобы откупиться от сюзерена, графа Флеминга, и стать вольным торговцем. Говорят, накопил уже целый бочонок серебра, но графу все мало. Про боцмана Бивня. Тот якобы с бывшим своим капитаном обошел весь Поларис по кругу. Из Беломорья прошли вдоль Нортвуда и закатного берега в лютые воды. Там взяли на юг. Вытерпели 4 шторма, миновали все дикарские гавани, потеряв всего 20 человек из команды. Достигли Дарквотера, едва не увязли в топях темных королей, которые только с виду напоминают море, а на самом деле смола. Огибая юг материка, месяц проплутали среди пшеничных островов, насмотрелись самых диковинных животных и еще более странных людей. Загорели как щепки, ибо солнце светило, жуть, чистый огонь. Зашли в Шиммере, и все деньги, какие имели, истратили на девиц. А было бы денег в 4 больше, все равно спустили бы. Такие уж в Шиммере девки. Литленд миновали без остановок. Что-то неладно было в Литленде. Тут и там берег дымился. Вошли в Восточное море. В Маренго сбыли товар. На острове Смайл пополнили запасы и дальше двинулись на север. Аж до Запределья. Запределье они как-то проплыли насквозь. Это Бивень очень смутно помнил. Всюду туман, не видать ни черта, и в голове гудит от пойла. А как тут не пить, если страшно? Затем выбрались в море льдов и назад, в Беломорье. Из-за всего путешествия особенно часто боцман вспоминал зверей пшеничных островов. «Ну и твари! У них клыки в 2 шага длиной, и пасти торчат на целый ярд. И не говорят про них клыки, говорят бивни, чтобы звучало жутче». Так вот и заслужил боцман свое прозвище. Потом выслушал Марк историю каждого судна флотилии. Их было 12. Особо запомнилась плаксивая дева. Эта шхуна трижды получала большие пробоины и должна была потонуть, но, видно, не пришлась по вкусу морским богам. Всякий раз доползала до берега, так напившись воды, что из люков текло на палубу. Тот корабль, в котором плыл Марк, звался «Тюлень» и ничем не был знаменит, кроме случая, когда кто-то сошел в трюм и назад не вернулся. Крысы сожрали. Всю силу самоубеждения Марк вложил в слова «Спокойно, это вранье». Но вот удача изменила ворону, и он проиграл. Матросы радостно встрепенулись. «Давай-ка раскошеливайся, брат. Вынь да положь историю, чтобы ценой на Елену и не звездочкой меньше». «Что ж, раз уж вы просите, то уважу. История моя такая. Сидел я однажды в темнице первой зимы». «Хо-хо, эко невидаль», — буркнул Джон-Джон. «Там вечно кто-то сидит. Правда, мужикам обычно дают плетей, а не темницу. Но это небольшое диво». «Шутка не в самой темнице», — лукаво улыбнулся Марк. «А в том, как я туда попал. Приехал я, значит, из Фаунтерры». «Из той Фаунтерры, что столица? Это как же тебя туда занесло?» «Вот выиграешь, снова узнаешь. А пока про темницу слушай. Вернулся я из Фаунтерры, и мой Кайр Джемис, понятно, обо всем подробненько расспросил. А потом, представьте, зовет меня сам герцог Эрвин. Сажает к себе за стол, наливает вина и говорит: «Расскажи-ка мне, Марк, про столицу». Здесь он ожидал возмущенного вопля. «Хорош врать, рыбье брюхо!» Но моряки уже плюнули на правдивость и просто наслаждались рассказами. «Так вот, герцог меня обо всем спросил, а я и поведал. Какие в столице дома, какие люди, какие барышни. Что едят, о чем поют, как пляшут. Пляски даже немножко показал. Потом, понятно, он про войска спросил. Это я ему тоже выложил. Сколько да как, во что одеты, да оружие, да то, да сё. Очень его светлость был доволен, сколько я всего знаю, и сказал мне на радостях: «А что я тебя все спрашиваю? Коли хочешь, и ты меня что-то спроси». «И что ты? Неужто спросил?» «Ага». «Ну, парень, и о чем?» «Вот тут я сплоховал. Надо было мне герцога спросить, как полагается, про здравие родителей герцога. Но меня один слушок очень интересовал. Вот прямо из головы не шел. Так что я не сдержался и спросил напрямую: «Скажите, милорд, а медведица она как, хороша в постели?» «Медведица? Это туды-сюды графиня Нортвуда?» «Она». «Про которую песня? Как-то леди танцевала со своим медведем?» «Именно». «Так прямо и спросил?» «Ага». Моряки заржали. «Хо-хо-хо-хо-хо! Во, учудил, брат! Ты б еще про сиськи спросил!» «Уж будьте спокойны, я бы спросил. Да не успел. Видимо, милорду с медведицей не шибко понравилось. Вот он и осерчал от вопроса. Так я в темнице и оказался. А потом явился ко мне в камеру один пес с клещами и сказал: «Хочешь знать, как оно с медведицей? Я вот как». И угостил меня от всей души. Марк закатал рукав и показал полосу едва зажившего мяса. Моряки честно выказали сочувствие, но вскоре вернулись к вопросу, который занимал всех. «Каково оно с медведицей-то? Потому ли озлился его светлость, что медведица так плоха, или, напротив, она слишком хороша, чтобы такие псы, как Марк, о ней расспрашивали?» Сам ворон с его злоключениями был позабыт. «Э, нет, так не пойдет», — подумал Марк и вкрадчиво сказал. «Это еще не вся история, братья. Как просидел я в темнице 3 дня, так и заходит ко мне, кто бы вы думали». Без малейшего зазрения совести он живописал северную принцессу в алых шелках да с вазой фруктов. А чтобы не возникло сомнений, прибавил: «У нее еще здесь вот, слева на шейке, крохотная родинка. Кто видел миледи вблизи, тот знает». Понятно, никто из морячков не видал леди Иону не только вблизи, но даже за милю. Однако поверили сразу. Больно убедительно Марк говорил. Выпучили глаза, пораскрывали рты, закидали вопросами. «И что она?» «А что ты?» «Зачем она к тебе пришла-то?» «Давай, выкладывай, брат!» На что Марк с улыбкой ответил: «А это уже новая история. Хотите знать, выиграйте». Отыграться они не успели. Скоро настал рассвет, и с берега на лодке прибыли сменщики. Но перед тем Соленый просадил крупную ставку. Ему, как и прежде, не везло, и он 3 кона подряд брал в долг. «То есть как туды-сюды в долг? Это ж не монеты, чтобы взаймы». «А вы, братья, погодите. Я сейчас промолчу, и в будущий раз промолчу, и еще. Но если снова проиграю, уж тогда такой скажу, что с ног попадаете». Он, видно, надеялся, что удача улыбнется, и не придется выдавать страшную тайну. Но проиграл и в 3-й раз, и в 4-й, и тогда моряки насели на него. «Ну-ка, долг на бочку!» Делать нечего. Соленый почесал нос, потер затылок, прокашлял горло, снизил голос до могильного шепота и сказал: «Знаете, братья, зачем мы идем?» «Да как не знать, хохотнул Джон-Джон. «Накажем за рекой тех скотов, что убили людей герцога. То бишь, мы накажем, а вы, морячки, в корытах посидите». «Так говорится для простаков», — ответил Соленый с жутковатой ухмылкой. «Но все иначе. Граф Флеминг собрал капитанов на тайный совет и сказал им: капитану Бамберу тяжко было ни с кем не поделиться. Вот он и сказал штурману. Штурман выложил бивню, поскольку уважает, а бивень передал мне, ведь я его кум. Дело такое, братья, мы идем за предметами. И предметы не просто священные, а сами, что ни на есть, говорящие». Он помолчал. Все прочувствовали. Даже масляные лампы слегка потускнели. «Все вот как было. Флеминг обидел герцога. Вроде как выполнил его приказ, но не сразу, а сперва хорошенько задницу почесал. Герцог его простил, но с условием. Флеминг должен пойти в запределье и привезти говорящих предметов. Герцог там был и предметы видел, но не взял. Не досуг ему вышел, да и корабля не имелось, а только конь. Вот он и задал Флемингу задачку. Иди кораблями, набей все трюмы предметами». От этих слов стало зябко. Вроде и прежде никто не потел, все-таки море льдов да ночь, но вот сейчас совсем пробрало, аж заползло под шкуру. «Набей трюмы предметами. Один единственный предмет стоит дороже всей флотилии. Святая праматерь!» «Так что, братья, лучше вам думать, будто я соврал. Я бы и сам хотел поверить, что вру. Ведь если я не вру, и мы раздобудем за рекой такую гору предметов, понимаете, что начнется? Всякий всякому глотку выгрызет, лишь бы отхватить себе кусочек богатства. Капитан Бамбер, голова, сказал штурману, а штурман бивню, а бивень мне. Коли сыщутся предметы, то капитан плюнет на графа, поднимет якорь и уйдет к чертям в пираты. Лучше так, чем вести на себе идово сокровище». Эта история вышла последней. И хорошо. Вряд ли кто-то смог бы ответить на подобную ставку. Со следующего дня жизнь начала налаживаться. Морская болезнь ушла безвозвратно. Марк обрел аппетит и быстро наверстывал недоеденное за минувшие недели. Все свободное время посвящал играм в кости. В считанные дни он заработал славу лучшего рассказчика и самого загадочного парня во всей флотилии. Больше никто не желал играть на деньги, все жаждали историй. Марк потчевал слушателей по всем правилам хорошей кухни, малыми порциями, чередуя вкусы, приправляя сладкими, острыми или пикантными соусами. Никогда не подавал приевшихся блюд, историй о воинской славе да морских путешествиях. Этим северяне сыты по горло. Марк заводил рассказы о придворных и столице, о головоломных интригах и роскошных дамах. Для ушей северных моряков это звучало как самая диковинная сказка. Куда там двуглавой собаке? А мысль о том, что ворон, простолюдин и Грей, причастен к этой сказочной жизни, придавала его персоне чуть ли не магическое сияние. А ладно, какой-нибудь лорд, это еще не такое диво, но Марк, простой мужик, в кости играет, пиво пьет, сиськи зовет сиськами, а девок девками. И тут спросишь его о дворе, расскажет. О барышнях высшего света? Запросто. Что жрут за императорским столом, и это знает. Каков из себя владыка? Легко. А кони там какие? А оружие? А как развлекаются в столице? А как злодеев судят? Все знает шельмец, все видел. В соборе бывал ворон? Ага. А в театре? Чего не бывать. А на летних играх? Спросишь, что, и владыческих невест видал? Да вот как тебя, брат. Расскажешь? Выиграй, расскажу. Все матросы тюленя уже ходили в его друзьях, а потомок Иларии прежде остальных. Грей уважали словно рыцаря. Кайры не садились играть, но становились у бочки, слушали. Порою даже забывали делать каменные морды и раскрывали рты от удивления. Боцман Бивень застолбил себе постоянное место за столом. Он вечно проигрывал, в сердцах лупил кулаком по доскам и выкладывал какую-нибудь басенку времен своего кругосветного путешествия. На фоне сказок ворона даже кругосветка звучала тускло. Следом за боцманом к столу подсел и штурман, и старший помощник, а позже Марка вызвал сам капитан Бамбер. Сказал: «Не годится мне знать меньше, чем команде. На судне только и говорят, что о тебе да твоих рассказах. Давай-ка, парень, просвети меня. Кто ты есть и что такого этакого знаешь?» Марк ответил: «Не примите за неуважение, капитан, ибо я вас очень уважаю. Но шутка вот в чем. Очень уж я болтлив. Дай мне волю, могу ночь напролет языком чесать. Потому хозяин строго-настрого запретил мне болтать почем зря. Пригрозил, мол, зубы выбью, а язык узлом завяжу. Но выплачивать проигрыш он мне не запретил». «Пройдоха», — улыбнулся Джефф Бамбер и бросил кости на стол. С капитаном резались весь вечер, считай в ничью. Марк обставил Бамбера всего на одну коротенькую историю. Вышел очень довольный собою, запахнул плащ поплотнее и подался на палубу. подышать свежим воздухом. Царил собачий холод, а ночь казалась вдвойне темнее от скрипа досок и плеска волн. Вокруг лежала черная пустыня, лишь тусклыми звездочками тлели фонари на мачтах кораблей. Берега не видать, хоть глаз и вырви, ни одного огня на суше. Единственный поселок Запределья давно остался позади. Но вот теперь, впервые за путешествие, Марк ощутил пресловутую романтику. Подумал, я спасся из первой зимы. Эта мысль, такая простая и очевидная, впервые пришла ему в голову. До сих пор он не чувствовал особой разницы между камнями темницы и дощатыми бортами шхун, там или тут, а он пленник, собственность Ориджинов. Но теперь ощутил, как ослабла петля на шее, а свежий воздух хлынул в грудь. Ориджины далеко, темница за горами, война на другом краю света. А здесь, на борту, простые люди, со страстями, мечтами, обидами и симпатиями, страхами и надеждами. Марк среди них в родной стихии. Лишь со стороны это выглядит грозно. Северная флотилия, ведомая вассалом Ориджина, свирепые кайры, преданные Греи. Изнутри все смотрится иначе. Соберем-ка воедино все, что удалось выяснить. Граф Флеминг, адмирал флотилии, проштрафился перед Эрвином, едва был не увлечен в измене. Эрвин услал его за 39 земель, не то для испытания, не то просто с глаз долой. Стало быть, у графа мало причин любить младшего Ориджина. Графу подчинены капитаны кораблей. Сложно сказать об остальных капитанах, но Джефф Бамбер отнюдь не в восторге от графа. Мечтает класть прибыль в свой карман, а не отдавать половину вельможи. Матросы водят дружбу с Греями и уважают капитана, а кайров боятся, но не уважают. Кайры издеваются над Греями, и морякам это не по душе. Если, к примеру, капитан поссорится с графом, то несколько кайров легко перебьют всю матросню на борту. Но если капитан поссорится с графом в то время, когда кайры на берегу... Теперь о кайрах. Они преданы Флемингу, но в то же время и Ориджину. Любопытно, что будет, если граф снова залает против герцога. На чью сторону встанут рыцари? Быть может, разделятся и станут резать друг друга. Было бы неплохо. Суровый кайр Джимис оказывается неудавшийся мятежник. Долго ли он проживет, если другие кайры узнают, что Джимис пытался убить Эрвина? Да к тому же Эрвин задавил его не железом, а так, силой воли. Кайры пока не слыхали этой истории. Дурак был бы Джон-Джон, если просказал своему. Этак можно и лишиться языка за клевету. Но вот если пустить слушок не в лоб, а осторожно, с изяществом... Бедный, бедный Джимис. Напоследок вот что. Греи считают, что цель экспедиции карательная. Морячки поговаривают, что мы плывем за священными предметами, но 8 кораблей слишком мало для битвы против перстов Вильгельма, а опальный граф Флеминг слишком ненадежен, чтобы дать ему в руки груду говорящих предметов. Хитроумный Эрвин не наделал бы таких ошибок. Тогда зачем он снарядил экспедицию? И что вообще творится за рекой? Это знают только владыка Эрвин и Джимис. Первые двое далеко, но третий рядом. И жизнь его вот она, в моих руках. Сжать кулак? Порвать последнюю цепочку, что привязывает к первой зиме, но остаться в неведении? Или... «Эй, ворон!» — в морозной тиши голос ударил по ушам. «Ступай-ка вниз, тебя твой кличет». «Легок на помине», — подумал Марк. Кайр Джимис вызвал ворона в каюту, которую делил с тремя другими рыцарями. Считай, роскошествовал. Сейчас он в одиночестве сидел на койке. Прошил Марка взглядом из-под лобья, велел запереть дверь, сесть не позволил. «Какого черта ты делаешь?» Марк изобразил недоумение. «Простите, Кайр. О тебе говорит вся команда. Даже капитана поминают реже, чем тебя». «Что поделать, Кайр? Я видная птица. Таким уж родился. Заводишь друзей. Люблю общение. Поживешь в городе, где 300 тысяч душ, поневоле обучишься дружелюбию. Ради дешевой славы распускаешь слухи». «Ни в коем случае, Кайр. Лишь говорю правду». «Правда, что леди Иона навещала тебя в подземелье?» «Так точно, Кайр. Вернемся спросить ее». «А что за гнусные речи о его светлости и леди Сибил?» «Я ничего не утверждал, только задал герцогу вопрос. Кстати, он совершенно не обиделся. Не понимаю, отчего злитесь вы». «С этой минуты твой язык не коснется имени лорда Эрвина, леди Ионы или кого-нибудь еще из первородных северян». «Так точно, Кайр. Позволены ли мне иносказания, вроде «мятежный отпрыск Агаты» или «запредельный путешественник»?» Джимис ухмыльнулся, похлопал по доске возле себя. «Ну-ка сядь». Когда Марк опустился на нары, воин приобнял его и сказал задушевным шепотком. «Я знаю, что ты делаешь. Сам так делал, вот и знаю. Ты проверяешь, как далеко можешь зайти, ищешь грань дозволенного. Щупаешь ногой ступеньки, за мелкую дерзость получишь нагоняй, за среднюю розги, за большую купание на канате. Так вот, птенчик, пойми одно, я не стану тебя воспитывать. Не будет угроз и наказаний. Повышать голос я тоже не намерен. Спокойно скушаю столько твоих дерзостей, сколько сочту нужным. А потом, безо всяких предупреждений, вспорю тебе глотку, ясно?» Рука Джимиса на плече Марка вдруг стала тяжелее наковальни. «Так точно, Кайр», — просипел ворон. «Хорошо. Теперь ответь, зачем ты здесь? Какова твоя задача?» «Простите, Кайр, этого я не могу сказать». Джимис повел бровью. Марк торопливо добавил. «И дерзость здесь ни при чем. Лорд Десмонд запретил разглашать содержание нашей с ним беседы». «То бишь ты, мужик, не вассал милорда, предпочтешь умереть, чем выдать его тайну? Экое благородство!» Воин презрительно хохотнул. «Не корми меня баснями!» «Не благородство, а страх», — честно сказал ворон. «Кажется, вы меня проверяете. Как только я заговорю, убьете на месте. За нарушение приказа лорда Десмонда». Джимис побарабанил пальцами по загривку Марка. Задумчиво так, будто прикидывал, обойтись одной левой или подключить правую. «Скажешь, ослушаешься лорда. Но не скажешь, расстроишь меня. Любопытно, что же ты выберешь?» Воин прочистил горло. «Выбор не сложен, Кайр. Мы ведь на севере. Я знаю, что здесь полагается за неповиновение лорду. Тем паче, если фамилия лорда начинается с «О». «Значит, не скажешь». «Простите, нет». Джимис выпустил его и буркнул. «Умен, стервец». «Благодарю вас». «Но я тебя еще не отпустил. Скажи другое. Этого тебе не запрещали. Лорд Эрвин пощадил тебя. Леди Иона навестила в темнице. Лорд Десмонд дал поручение, а леди София Джессика путевую грамоту. Вот и ответь мне, чем ты приглянулся сразу четверым Ориджинам?» «Вы же сказали, умен стервец». «Этого мало. Умных людей на севере хватает, но послали тебя, столичного мерзавца. Отчего?» «Боюсь, Кайр, вам не понравится ответ. А я очень хочу пожить еще немножко. Морской воздух так хорош». «Стерплю. Говори». Марк пожал плечами. «Сами, мол, напросились, я не виноват». «Умные северяне, а равно и глупые, имеют общий грешок — предвзятость. Агата — лучшая праматерь, смертоубийство — лучшее ремесло. Первая зима — пуп земли, кто слово против, того на мясо. Вы видите, мир сквозь щель взобрали. Сторонний человек, без шлема на башке, заметит больше вашего». «И что же ты должен заметить?» Ворон лишь покачал головой.